Глава третья. Полгода назад. «Он такой милый и обаятельный мужчина!» — закатила глаза Светлана Юрьевна. Кадровичка Светлана Юрьевна, 45-летняя женщина с густыми темными волосами и строгим взглядом, сидела перед зеркалом в своем кабинете. Она аккуратно поправляла прическу, убирая выбившиеся пряди, и подкрашивала губы красной помадой. В ее руках была маленькая баночка с блеском, а на столе рядом лежали аккуратно разложенные тюбики с тональным кремом и румянами. Светлана Юрьевна выглядела старше своих лет, но старалась изо всех сил. Она регулярно посещала косметолога, делала массажи, пилинги и инъекции, чтобы сохранить молодость. Каждое утро начиналась с пробежки в парке, а вечером она занималась йогой в фитнес-центре. Несмотря на все усилия, найти мужа ей пока не удавалось. Она ходила на свидания, участвовала в мероприятиях, знакомилась через друзей и коллег, но каждый раз что-то шло не так. Светлана Юрьевна чувствовала, что время уходит, и это только усиливало ее решимость продолжать борьбу за свое счастье. «Тебе-то куда?» — хмыкнула бухгалтерша Роза Викторовна. «Тебе вон максималка, это наш слесарь Степаныч». Роза была обаятельной, пышной женщиной по 60, с добрыми глазами и мягкой улыбкой. Она любила задевать Светлану, играя на ее чувствах. У них это была вечная игра, кто кого быстрее выведет из себя. Иногда они переключались на меня, и тогда Роза начинала учить меня жизни, рассказывая о своих методах воспитания и о том, как важно уметь держать себя в руках. Светлана, наоборот, пыталась научить быть женщиной, вызвать желание, и тогда можно смело кричать «помогите». «Фу, он старый!» — скривила ярко-красные губы женщина. Ее голос звучал резко, словно она только что откусила лимон. «Ага, вчера, когда строила ему глазки, чтобы довез до дома, был не старый». Роза не скрывала насмешки в голосе. Она сидела в кресле, закинув ногу на ногу и смотрела на коллегу с явным превосходством. «Какая ты зануда!» — огрызнулась женщина. «Тебе легко говорить, ты вон замужем. А я уже 5 лет как овдовела». «Сиди уже!» — фыркнула Роза. «Вон кого надо пристраивать!» Она кивнула в мою сторону. Я стояла у стола, держала в руках чашку с кофе, который только что начала заваривать. Вода из чайника лилась тонкой струйкой, и я старалась не пролить ни капли. Почувствовав на себе взгляды обеих женщин, я вздрогнула и чуть не выронила чашку. «Что?» — спросила, стараясь звучать спокойно, хотя внутри меня все кипело. «Да ничего». Роза махнула рукой, но ее глаза продолжали изучать меня с любопытством. «Просто подумала, что тебе, наверное, тоже не помешало бы найти кого-то». «Я занята», — отрезала я, стараясь не выдавать своих эмоций. «У меня работа, учеба, да и вообще». «Вот именно», — перебила меня Роза. «Ты вечно занята, как белка в колесе. А в жизни, между прочим, есть и другие радости». «Радости?» — я усмехнулась. «Вы, наверное, имеете в виду мужчин?» «Ну, не только», — Роза закатила глаза. «Хотя это тоже». Я отвернулась, чтобы скрыть раздражение. Мне не хотелось продолжать этот разговор. Я знала, что эти женщины не понимают меня. Они видели во мне только одинокую девушку, которой не хватает мужского внимания. Но я не была такой. Я была самодостаточной, независимой и не нуждалась в чьей-либо помощи или поддержке. «Ладно, девочки», — я поставила чашку на стол и посмотрела на них. «Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом». «Например?» — Роза подняла бровь. «Например, о том, как прошел ваш вчерашний выходной день». Я улыбнулась, стараясь звучать дружелюбно. «Или о том, что вы собираетесь делать вечером». Женщины переглянулись, а затем рассмеялись. Я не поняла, что было смешного в моих словах, но решила не настаивать. В конце концов, это их дело, а не мое. Сегодня весь отдел гудел, что на предприятие приехал ведущий маркетолог от акционеров. Из Москвы прислали человека, считая, что мы тут немного загибаемся. Предприятие действительно херело. Новых разработок и контрактов не было, и ситуация ухудшалась. Рабочие разбегались, а оставшиеся сотрудники часто работали сверхурочно. Стабильными оставались только пара отделов, остальные постоянно реорганизовывались. Бухгалтерию и отдел кадров даже объединили, чтобы сократить расходы. Меня это раздражало. Я была единственной молодой сотрудницей и помощницей сразу в 2 отделах. Главный бухгалтер и кадровичка были дамами в возрасте, и мне часто приходилось их замещать. С одной стороны, это был ценный опыт, но с другой, я чувствовала себя недооцененной. Мой рабочий день начинался рано утром и заканчивался поздно вечером. Я бегала между отделами, выполняя поручения и помогая с бумагами. При этом мне платили чуть больше, чем курьеру, хотя я им тоже работала. Иногда я думала, что если бы не моя молодость и желание доказать, что я все могу, я бы уже давно ушла. Сегодняшний визит маркетолога был как гром среди ясного неба. Все ждали, что он принесет перемены, но я не верила в это. За 3 года работы на предприятии я видела много приезжих специалистов, но они редко оставались надолго. Обычно они приезжали, смотрели на ситуацию, делали пару отчетов и уезжали обратно в Москву, оставив все как есть. Я сидела в своем кабинете и слушала разговоры коллег. Кто-то был полон надежд, кто-то пессимистично настроен. Я же просто ждала, что будет дальше. На столе зазвонил рабочий телефон. Роза, не отрывая взгляда от монитора, схватила трубку, слегка приподняв брови, прошептала. «Директор». «Слушаю», — ответила она. Трубки что-то быстро и невнятно говорили. Роза кивала, будто собеседник находился прямо перед ней, и только изредка уточняла. «Да, поняла. Да, ясно». Когда разговор закончился, она аккуратно положила трубку на место. «Совещание?» — спросила Светлана, сидящая за соседним столом. «Нет, нас всех собирают в актовом зале», — ответила Роза, откидываясь на спинку стула. «Прилюдная порка всего руководящего состава?» Светлана сморщила нос, как будто разговор ее забавлял. «Скорее всего». Роза нахмурилась, но тут же продолжила более спокойным тоном. «Но нам не привыкать. Так что кофе попьем, девочки, попозже. Лиза, собери отчеты за этот год. Ты где-то ставила папку с ними?» Она огляделась, рассматривая стеллажи с папками. «Как переехали сюда, так ничего найти не могу. На пенсию тебе пора», — буркнула Светлана, не отрывая взгляда от зеркала. «А кому место оставлять? Тебе или недоучке Лизе?» — спокойно отреагировала Роза, не обратив внимания на замечание. «Вот ее выучу и уйду спокойно». Светлана фыркнула и отвернулась, но Роза лишь улыбнулась уголком рта. «Мне и не надо», — добавила Светлана. «Своих забот хватает». Дамы встали и поспешили к выходу. Я осталась сидеть на своем месте, допивая остывший кофе. Во-первых, я не хотела оставлять его недопитым, а во-вторых, я знала, где лежит папка с отчетами. Я встала и направилась к стеллажам. В кабинете царила тишина, нарушаемая лишь звуком моих шагов. Я аккуратно вытащила нужную папку, вернувшись за свой стол, открыла ее. Отчет за этот год был аккуратно оформлен. Я быстро пробежала с глазами по страницам, проверяя, все ли в порядке. Роза и Светлана уже ушли, и кабинет опустел. Я наслаждалась тишиной.